Глава первая. Когда прозрачные двери лифта раскрылись передо мной, я помедлила, прежде чем шагнуть внутрь. Куда мне идти? В башню, которая когда-то была домом для Итана и его друзей? Но остался ли там сейчас хоть кто-нибудь? И что мне делать в пустых комнатах? Листать книги у потухшего камина? Впрочем, в любом случае, лучше поскорее скрыться от посторонних глаз. Магистры легко могут отловить меня и надавить, чтобы я открыла им секреты Итана. Глубоко вздохнув, я шагнула в пустой лифт, покосившись на очередного стража валом, стоящего в холле. Сегодня, казалось, они стояли повсюду. И тут послышались быстрые шаги. «Тебе не сюда», — отрывисто сказал Итан. Я растерянно оглядывала его. Действительно, Итан Волнар, самый настоящий. «И тебе доброе утро», – произнесла я. «Или уже добрый день?» «Уже за полдень», – Итан взглянул на прозрачный циферблат с серебряными стрелками. «И гости наконец-то разошлись». «Что, без торжественного банкета?» – не удержалась я. Я улизнул. Без малейшей улыбки в голосе сообщил Итан. «Идем со мной». Знак магистра на мантии сделал его более уверенным. В тоне Итана появилась безапелляционность, которой я не замечала раньше. Но что-то в его глазах удержало меня от того, чтобы огрызнуться. Может быть, то, что я слишком хорошо помнила, как Итан встал на колено перед архимагистром. «Идем», – вздохнула я. «Надеюсь, у тебя найдется что-нибудь поесть». В желудке, кстати, и впрямь было пусто. Может, стоило представиться официальной разлучницей и попасть на банкет? Хотя, зная Ренату, та наверняка подстроила бы мне какую-нибудь пакость. Раз уж эта красотка пыталась заманить Итана в постель возбуждающими духами, подсыпать мне слабительное для нее пара пустяков. «Отныне я магистр высшей магии в Эвинаре», – пожал плечами Итан. «Уж бутерброд я тебе устрою». «А потом?» Итан вдруг улыбнулся. «А потом», – произнес он, – «я собираюсь сделать кое-что очень важное». «Что?» «Выгулять свою собаку». Заливистый собачий лай я услышала еще до того, как мы достигли полукруглых дверей. Двери, кстати, были едва заметно приоткрыты. Похоже, Итана уже кто-то навестил. «Нам стоит беспокоиться», — уточнила я. «Нет», — бросил Итан, доставая жезл. «Совершенно». Вот всегда он так говорит. На всякий случай я отступила ему за спину. Жезл в руке Итана засветился синим. Жезл его отца, Алексиса Волнара, известного под именем Темного Магистра, который, между прочим, достала для него я, и порой я подумывала, что напрасно. В следующий миг створки дверей распахнулись. «Надо же, какие у меня гости!» – произнес Итан спокойно, подвешивая жезл обратно к поясу. «Магистресса Серпет!» Магистресса наклонила голову. Золотистый спаниель, сидящий у ее ног, завилял хвостом. «Магистр Волнар?» «Барни, ко мне!» – скомандовал Итан, и спаниель послушно потрусил к нему. В глазах собаки был укор. «Вот хозяин», – казалось, говорит Барни, – «ты тут шляешься не весь где по разным церемониям, а меня погладить некому». Кивнув псу, Итан аккуратно закрыл двери и повернулся к незваной гости. Сефриса Серпет, наставница Тамми и давняя подруга магистра Айвора. Практически член семьи, хотя молодые темные маги считали ее скорее тюремщицей, чем наставницей. А она сама считала, что пытается помочь им пробиться сквозь злость, упрямство, горечь пополам с желанием мести и неспособность принять, что их родители совершали убийство и творили чудовищное зло. Магистресса Серпет была первой, кто рассказал мне о мире магов, и она же настойчиво и ясно предостерегла меня от того, чтобы сближаться с Итаном и его друзьями. «Однажды они перейдут грань», – вот что она говорила. «Рано или поздно от их руки погибнут невинные люди. Ты должна осознать это, когда эта минута наступит, и не обманывать себя». Минута еще не наступила. Но я видела, на что способен Итан, видела, как сильно Леандро и Тамми хотели отомстить магистрам. И время от времени у меня мелькала смутная мысль, что эта минута недалеко. «Насколько я помню», — в голосе Итана явно слышался сарказм, — «это мои покои». «Я знаю», — без малейшего смущения отозвалась магистресса. «Я хотела поговорить с тобой. С вами обоими», — по ее губам скользнула улыбка, — «поскольку вы неразделимы». Она обвела рукой зал совершенно по-хозяйски. «Располагайтесь». Я ступила вперед по мягкому, неотличимому от мха золотистому ковру. Как и в покоях магистрессы, панорамное окно во всю стену открывало головокружительный вид на бескрайнее небо, облака в окружении воздушных шаров и далекий город внизу. Но на этом чудеса не заканчивались. За окном начинался балкон, ведущий в настоящий сад. Цветущий сад, где царило лето. Зиме, накрывавшей город внизу, в этом саду не было места. А сбоку, у узкого причала, я с изумлением увидела черный воздушный шар, готовый к отлету. «Очень милая тюрьма», — светски заметил Итан, подходя к окну. «Вы ведь знаете, что это тюрьма?» Он указал на свое запястье под перчаткой. «Я знаю», — кивнула магистресса. «Мне жаль, Итан. Айвор и я были против, но архимагистр Вендрик немедленно снимет все ограничения, как только ты отдашь ему наследство своего отца, Итан. Ты это знаешь?» Итан обернулся от окна. Его глаза сузились. «Так вот, зачем вы здесь?» – произнес он. «Угрозы не сработали, и вы пробуете дружеский подход». «Мы не…» – Итан скинул руку. «Позвольте мне сэкономить вам время, магистресса. Этот алтарь – мое главное сокровище. И вы желаете его отобрать, чтобы я не обрел могущество нового темного магистра». «Страшное могущество», – тихо сказала магистресса. «Для тех, у кого его отобрали, разумеется», – пожал плечами Итан. «Когда много десятилетий правишь, насаждая дубиной страх и подчинение, а потом обнаруживаешь, что дубины у тебя больше нет, становится страшновато. Особенно, если новый владелец дубины припомнит тебе старые грехи». Итан бросил на меня взгляд, в котором была невеселая ирония. «Но я не стал пытаться забрать могущество моего отца. Думаю, вы знаете почему. Мне пришлось бы убить девушку, которая не сделала мне ничего плохого». Теперь Итан смотрел прямо в глаза магистрессе. «Интересный путь к силе и славе, правда?» Лицо магистрессы стало белее мела. «Как?» – ее голос дрогнул. «Как ты узнал, что требуется жертвоприношение?» «Отец оставил мне письмо. Кроме того, у меня умные друзья». Итан подошел к белоснежному креслу-шару и небрежно уселся, пока шар обволакивал его, подстраиваясь под его очертания. «Так зачем вы здесь, магистресса? Чтобы заверить меня, что как только алтарь темного магистра будет уничтожен, начнется золотой век? Что будущая архимагистресса, великолепная Рената, затмит даже своего отца?» «В том числе», — сдержанно произнесла магистресса. Итан холодно улыбнулся. «Тут я спорить не буду. Даже если у дочери архимагистра появятся сильные соперники, ей всего лишь нужно будет найти кого-то, кто связан с ней клеймом долга, и выпить его жизнь и магию. Кстати, ее отец может сделать со своим должником то же самое, чтобы вернуть силы. Ведь у него есть должники, правда?» Итан сбросил перчатки и небрежно поиграл кистью, демонстрируя побледневшей магистрессе свое запястье. «Смотрите-ка, надо же, как удачно!» Мне стало нехорошо. «Итан, что, серьезно? Я думала, что архимагистр и Рената хотят наследника с сильной кровью, который объединил бы оба алтаря, но такое тоже было возможно. И забывать об этой возможности не стоило». Я с трудом добрела до ближайшего кресла и рухнула в него. Белоснежный шар оказался необыкновенно удобным, создавая ощущение, словно я парила в воздухе, но у меня было такое чувство, будто я проваливаюсь в пропасть. Магистресса молча смотрела на него. Такой потрясенной я не видела ее никогда, но она почти тут же опомнилась. «Это невозможно по очень прозаичным причинам», — сухо сказала она. Вендрик не может опуститься до уровня темного магистра, иначе поднимется скандал на весь Эвинар, а он перестанет быть архимагистром. Что до его дочери, Рената обязана быть лояльной к тебе, иначе лишится магии. Будешь спорить? Барни неуверенно гавкнул, явно не понимая, почему хозяин и симпатичная магистресса ссорятся. Я подозвала его, поманив рукой, и Спаниэль, подойдя со вздохом, положил морду мне на колени. Я погладила его за ушами. «Все хорошо, Барни. Никого не принесут в жертву. По крайней мере, сегодня». Я выдавила улыбку, глядя на грустного пса. Ну, скорее всего. Некоторое время Итан молчал, глядя в окно. «Да, мы держим друг друга за горло», — наконец произнес он. «Рената лояльна мне, а я должник архимагистра». Что Вендрик продемонстрировал сегодня весьма наглядно. «Я видела», — кивнула магистресса. «Тебе не стоило упрямиться». «Кстати, Итан», — подала голос я, — «как отреагировала бы твоя печать, если бы ты не встал на одно колено перед архимагистром?» Итан пожал плечами. «Скорее всего, никак». «То есть ты не раб архимагистра?» — уточнила я. «Печать не может причинять тебе невыносимую боль, если ты будешь упрямиться?» «Я не знаю до конца. Но когда архимагистр коснулся моей руки, это было предупреждением. Поэтому ты осторожен». «Конечно. Я не знаю до конца, на что способны архимагистр и его дочь. Тем более с учетом того, что я сказал ранее». Итан встал. «Мы закончили, магистресса?» Прохладным тоном спросил он. «Мы голодны, но вас я не приглашаю. Не хотелось бы отбить себе аппетит дружескими разговорами». «Вполне тебя понимаю», — коротко кивнула магистресса. «Я не нашла слов, чтобы убедить тебя отдать алтарь. Так я и передам Вендрику». «Как вам будет угодно», — наклонил голову Итан. «Можете добавить от меня, через мой труп. Тем более, что именно он меня и ждет, как только Вендрик убедится, что алтарь моего отца в его руках. Сомневаюсь, что он будет ждать моего наследника». Магистресса печально посмотрела на меня. «Мне жаль, что ты оказалась меж двух огней, Эва». Я пожала плечами. «Так получилось. Поздно об этом жалеть». Магистресса помедлила. «Есть еще кое-что, что я должна сказать тебе. Именно тебе. Я долго колебалась, но раз Итан знает о жертвоприношении, ты должна знать». «Должна знать что?» Взгляд обычной, спокойной и сдержанной магистрессы вдруг сделался взглядом раненого животного. Я вздрогнула. «У меня была сестра», — произнесла Сефриса Серпет. Мы с Итаном молча смотрели на нее. «Я не знала, что она была должницей своего возлюбленного. Моя сестра была влюблена в него, влюблена по уши, и только потом я узнала, что он неспроста укрепил ее чувства». «Чем сильнее эмоциональная связь с должницей, тем лучше для окончательного перехода ее магии к нему». Магистресса глубоко вздохнула. Ее возлюбленный уверил ее, что архимагистр Вендрик преступник, что он страшный человек, что злодейства, совершенные членами магистрата, превышают все мыслимые и немыслимые пределы, а единственный способ остановить Вендрика – это «достаточно». Голос Итана был холоднее льда. «Я умею сопоставлять даты. Вам лучше уйти, магистресса Серпет». Магистресса выпрямилась. «Она знала, что ей предстоит», — сказала она, глядя в глаза Итану. «Она знала». Он возбудил в ней чувство жертвенности, желание отдать ему все, даже саму жизнь. И тогда, в этот раз Итан не произнес «достаточно», но что-то в его лице заставила магистрессу остановиться. Я бы тоже остановилась. Честно говоря, я бы выбежала отсюда без оглядки. «Ты должна знать, Эва», — произнесла магистресса. «Ты должна четко осознавать, что жертвоприношения существуют на самом деле. И пока ты должница Итана, а он не находит в себе сил тебя отпустить, будь очень осторожна». Она опустила голову и пошла к выходу. Двери перед ней раскрылись сами. «Что с ним случилось?» — позвала я. С мерзавцем, который принес в жертву вашу сестру?» Магистресса не обернулась. «Спроси его сына». И вышла в распахнутые двери, оставив нас вдвоем.